Эскадронный Трунов. В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо. Щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен. Мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте, в общественном саду посреди города у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в 2 часа по соборным часам дряхлая наша пушченка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои 3 дюйма. Она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье. «Бойцы!» — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачев, командир полка, и стал у края ямы. «Бойцы!» — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. «Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь». И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачев прокричал речь о мертвых бойцах из первой конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачев громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коне и дал залп в воздух. 3-дюймовка наша прошамкала во 2-й раз, и мы послали 3 казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и привезли красных цветов целые пригоршни. Пугачев рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и галицийском унынии.